14. Дон Эстебан Диас. Несколько минут мы, разглядывая друг друга с лукавым упорством двух дуэлянтов, улавливающих момент, когда лучше напасть на противника. Хотя лицо Дона Эстебана было непроницаемо, глаза его были полны печали, которую он не мог скрыть. Дон Фернандо, скрестив руки на груди и гордо вскинув голову, стиснув зубы от гнева, который он тщетно старался обуздать, ждал, что скажет Дон Эстебан, чтобы в зависимости от этого решать, бросить ли ему немедленно вызов или великодушно принять извинения, которые тот, вероятно, готов ему принести. Мало-помалу темнота рассеивалась, небо светлело, над горизонтом появилась алая полоса, и утренний ветерок, пробегавший по листве, прогонял туман, стелившийся над рекой. Наконец Дон Эстебан решился нарушить молчание, которое начинало становиться тягостным и для него, и для его собеседника. «Я хочу быть откровенен с вами, кабальеро», — сказал он. «Я слышал весь ваш разговор с тигровой кошкой. Ни одно слово не ускользнуло от моего слуха. Теперь я знаю, что Дон Фернандо Кариль и Каменное Сердце, охотник за пчелами, одно и то же лицо». «Да», — с горечью признался Дон Фернандо, — «я вижу, вы искусный шпион. Жалкое поприще избрали вы, кабальеро. Это еще неизвестно. Может быть, прежде чем кончится наш разговор, вы перемените ваше мнение». «Сомневаюсь. Кстати, позвольте вам заметить, что у вас странный способ оказывать гостеприимство людям, которых вам посылает Господь. Позвольте мне объясниться, после того, как вы выслушаете меня, я готов буду принять любой ваш вызов, если вы не измените своего мнения. Говорите же, и пора кончать с этим так или иначе», — нетерпеливо сказал Дон Фернандо. «Уже взошло солнце. Я слышу голоса пробуждающихся обитателей ранчо, которые вскоре здесь появятся. И наше объяснение здесь станет невозможным. Вы правы, пора кончать. Но так как я не менее вас желаю, чтобы нас не прервали, пойдемте. То, что я хочу вам сказать, потребует времени». Дон Фернандо покорно пошел за Доном Эстебаном в конюшню, где они и оседлали своих лошадей. «Теперь поедем. В степи разговаривать лучше», — сказал Дон Эстебан, садясь на лошадь. Это предложение тем более понравилось Дону Фернандо, что оно возвращало ему свободу действий и давало возможность блистательно отомстить мажордому, если тот, как подозревал Дон Фернандо, желал его провести. Поэтому, ничего не говоря, он тоже сел на лошадь, и они вместе покинули ранчо. Утро было великолепное. Солнце щедро дарило свое тепло земле. Камешки на дороге сверкали подобно бриллиантам. Птицы весело распевали среди листвы. Вакеро и пионы выгоняли на пастбище лошадей и коров. Окружающий пейзаж на глазах оживал. Примерно через час Дон Эстебан и Дон Фернандо достигли заброшенного и наполовину разрушенного ранчо, заросшего ползучими растениями. Это ранчо представляло собой прекрасное убежище от жары, которое уже с раннего утра давало себя чувствовать. «Остановимся здесь», — сказал Дон Эстебан, впервые прервав молчание за все время пути. «Вряд ли мы найдем более приятное место для отдохновения и беседы». «Мне все равно, где вы дадите мне, наконец, объяснение, которого я требую от вас. Главное, чтобы оно было кратким и откровенным». «Откровенным оно будет, клянусь честью. За краткость же поручиться не могу, потому что я должен рассказать вам длинную и печальную историю». «Мне? С какой стати, позвольте спросить? Зачем мне ее знать? Скажите мне только...» «Позвольте», — перебил его Дон Эстебан, сходя с лошади. «То, что я вам расскажу, касается вас более, чем вы думаете. И скоро вы убедитесь в этом». Дон Фернандо пожал плечами и тоже сошел с лошади. «Вы с ума сошли! Если вы подслушали мой разговор нынешней ночью, то должны хорошо знать, что я не здешний житель, и что все происходящее здесь вовсе меня не касается». «Как знать», — назидательно ответил Дон Эстебан, опускаясь на землю со вздохом облегчения. Дон Фернандо, явно заинтригованный, тотчас последовал его примеру. Когда оба удобно расположились друг против друга, Дон Эстебан устремил проницательный взгляд на своего собеседника и сказал: «Я буду говорить вам о Донне Гермозе». Застигнутый врасплох этими словами, Дон Фернандо невольно покраснел, хотя и всячески скрывал свое волнение. «О Донне Гермозе, дочери Дона Педро де Луна, не так ли?» «Именно. Словом, о девушке, которую вы спасли несколько дней тому назад». «Незачем вспоминать об этом. Всякий другой на моем месте поступил бы точно так же». «Очень может быть. Но я думаю, вы ошибаетесь. Однако не в этом суть дела. Вы спасли Донну Гермозу от верной смерти. В первую минуту, повинуясь гордости, вы поспешили расстаться с ними, решив никогда не встречаться с той, которая обязана вам жизнью». Удивляясь и сердясь на то, что его поведение было так точно истолковано, Дон Фернандо вдруг перебил своего собеседника. «Сделайте одолжение, перейдите к делу, кабальер. Лучше сразу перейти к объяснению, которого я у вас прошу, нежели излагать свои замысловатые умозаключения, к тому же совершенно ложные». Дон Эстебан добродушно улыбнулся и, окончательно решившись, сказал: «Послушайте, Дон Фернандо, вы напрасно стараетесь ввести меня в заблуждение. Вы молоды и хороши собой. Живя в пустыне, вы, может быть, с трудом разбираетесь в своих чувствах. Вы не могли остаться равнодушным к Донне Гермозе. Встреча с ней пробудила в вас неведомые доселе чувства. И забыв обо всем на свете, вы стали думать об одном — как снова увидеть эту девушку, которая явилась вам столь неожиданно и перевернула всю вашу жизнь. «Да, все именно так», — прошептал Дон Фернандо. «Да, и ради того, чтобы увидеть хотя бы кончик ее покрывала, я с радостью отдал бы свою жизнь. Но чем объяснить это? Вот этой загадки разрешить не могу». «И, очевидно, не сможете никогда, если я вам не помогу. Вы воспитывались в необычных условиях. Вся ваша предшествующая жизнь зависела от ежедневных обстоятельств, которые требовали исключительно физических усилий, не оставляющих ни сил, ни времени, ни на что другое. Вы даже не подозревали о дремавших в вас душевных потребностях и возможностях. Любовь взбудоражила их и привела в движение. Словом, вы любите, или, по крайней мере, готовы полюбить Донну Гермозу». «Вы думаете?» — доверчиво спросил Дон Фернандо. «Так вот это и есть любовь?» «О, если так», — добавил он, обращаясь скорее к самому себе, «то это сопряжено с ужасными страданиями». Дон Эстебан смотрел на него с минуту со смешанным чувством сострадания и печали. Потом продолжал. «Я последовал за вами нынешней ночью, потому что ваше поведение показалось мне подозрительным и вызвало смутное недоверие. Спрятавшись в кустах совсем рядом, я слышал весь ваш разговор с тигровой кошкой, и мое мнение о вас решительно переменилось. Я узнал, позвольте мне быть до конца откровенным, что вы несравненно лучше устоявшейся за вами репутации, что вас напрасно принимают за разбойника. Решительность, с какой вы отвергли его вкрадчивое предложение, доказала мне, что вы человек порядочный и честный. Я твердо решил стать вашим надежным союзником в борьбе против этого человека, который до сих пор был вашим злым гением, и зловредное влияние которого отягощало ваши юности молодые годы. Вот почему я счел своим долгом поговорить с вами совершенно откровенно. Вот вам моя рука», — добавил он, протягивая руку Дону Фернандо. «Это рука друга и брата». Дон Фернандо порывисто схватил руку, так великодушно и искренне протянутую ему, и крепко пожал ее. «Благодарю. Благодарю. И простите. Но вы сказали правду. Я дикарь. Я рассердился на вас, не предполагая вашего благородства». «Не будем никогда возвращаться к этой теме. Выслушайте меня. Не знаю, почему мне пришла в голову эта мысль, но мне кажется, что тигровая кошка — неумолимый враг Дона Педро де Луна. Я убежден, что он хотел сделать вас орудием каких-нибудь отвратительных козней против семейства Дона Педро». «Мне тоже приходила эта мысль. Странное поведение тигровой кошки во время пребывания у него Дона Педро и его дочери, устроенная им ловушка, в которую они, несомненно, угодили бы без меня, возбудили и мои подозрения. Вы и слышали, что я говорил ему по этому поводу. О, пусть он остерегается. Не будем спешить. Напротив, надо проявить осторожность. Надо узнать сначала планы тигровой кошки. Да, вы правы. Так будет лучше. Скоро он появится в Сан-Лукаре. Мне не составит труда наблюдать за его действиями и помешать осуществлению его замысла. Он необычайно хитер и коварен, но, клянусь Богом, я докажу ему, что хитрее его. Тем более, что я буду рядом и смогу во всем помогать вам. Главное, надо тщательно охранять Донну Гермозу. Вы счастливее меня, Дон Эстебан. Вы можете оберегать ее постоянно. Вы ошибаетесь, друг мой. Я намерен через несколько часов представить ей вас. В самом деле? Конечно. Тем более, что вам надо стать своим человеком в Осиенде, чтобы ввести в заблуждение тигровую кошку. Разве вы не помните, с каким сарказмом он намекал на любовь, которую он в вас подозревает к очаровательной дочери Дона Педро? Он хвастается, будто он внушил вам эту любовь, без вашего ведома сведя вас с ней. О, не иначе, как этот человек вынашивает какой-нибудь гнусный план. В этом не может быть сомнения. Но с Божьей помощью мы расстроим этот план. И еще вот что. Говорите, мой друг, говорите. Вы думаете, что этот разбойник ваш отец? Простите, что я задаю этот вопрос. Вы должны понимать его важность. Дон Фернандо глубоко задумался. Наступило молчание, длившееся несколько минут. Наконец он поднял голову и заговорил. Вопрос этот я нередко задавал сам себе, но так и не удосужился выяснить его до конца. Однако я почти уверен, что тигровая кошка не отец мне. Его отношение ко мне, настойчивое стремление внушить мне злые мысли и развить во мне дурные инстинкты, которые заложены во мне от рождения, свидетельствует о том, что если существует между нами родство, то очень дальнее. Невозможно предположить, чтобы отец, каким бы жестоким он ни был, находил удовольствие в развращении своего сына. Это было бы настолько противоестественно, что разум решительно отвергает самую мысль об этом. Я, в свою очередь, испытывал к этому человеку непреодолимое отвращение, близкое к ненависти. С годами это чувство не только не изглаживалось, напротив, оно становилось все более сильным и делало неизбежным наше отчуждение и разрыв. Нужен был только предлог. И тигровая кошка, сам того не ведая, этот предлог мне предоставил. Нужно ли говорить, как я бесконечно счастлив, что наконец обрел свободу и могу располагать собою? Я освободился от тягостной зависимости, так долго тяготевшей надо мной. Я абсолютно с вами согласен. Этот человек не может быть вашим отцом. Я не сомневаюсь, будущее докажет, что мы правы. Эта убежденность дает нам нравственное право действовать по нашему усмотрению и разрушить его планы. Каким образом представите вы меня Донне Гермозе, друг мой? Я скажу вам об этом позже. А сейчас мне необходимо рассказать вам историю, которую вам необходимо знать во всех подробностях, чтобы вы, общаясь с Доном Педро, не разбередили незаживающую рану в его сердце. Эта страшная и таинственная история приключилась очень давно. Я тогда только что родился, но моя бедная матушка так часто рассказывала мне о ней, что все перипетии ее навсегда сохранятся в моей памяти, как будто я присутствовал при этом. Выслушайте же меня внимательно, друг мой. Как знать, может быть, Господь, внушивший мне мысль рассказать вам об этом, позволит вам выяснить тайну. Это касается Донны Гермозы? Косвенно. Донна Гермоза еще не родилась в то время, и отец ее не был хозяином этой осиенды. Он купил ее уже потом. А в те времена семейство его жило на Востоке. Я должен сообщить вам прежде всего, что Дон Педро де Луна не мексиканец, и имя, которое он носит, не принадлежит ему. Или точнее сказать, он его унаследовал от той ветви его семьи, которая обосновалась в Мексике. Он принял это имя только после тех событий, о которых я собираюсь вам рассказать, когда он поселился здесь, купив Лас Нориас де Сан-Антонио у своих родственников, постоянно живших в Мехико и лишь изредка наезжавших сюда на несколько дней. Жители Сан-Лукара и других окрестностей, знавшие Дона Педро де Луна только по имени, не сомневались, что это он переселился в свое поместье, и господин мой не спешил разуверять их в обратном. Тем более, что по причинам, о которых вы вскоре узнаете, он, покупая осиенду у своих родственников, выговорил себе право и носить их имя. Те, естественно, не нашли в этом ничего предосудительного, и теперь, по прошествии более 20 лет, когда Дон Педро после смерти всех своих родных сделался главою фамилии, это имя, сначала заимствованное, принадлежит ему по праву, и никто не думал оспаривать у него это право. Вы невероятно разожгли мое любопытство. Я с нетерпением жду продолжения вашего рассказа. Молодые люди уселись поудобнее, и Дон Эстебан приступил к рассказу, который длился целый день, и к закату солнца все еще не был окончен. Дон Фернандо буквально впился глазами в лицо Эстебана и, затаив дыхание, слушал его рассказ. И по мере того, как перед его мысленным взором разворачивалась картина трагических событий прошлого, душа его наполнялась все более острым чувством гнева. Теперь мы, вместо Дона Эстебана, поведаем читателю эту печальную и горестную историю.